Вечером в кармане пиджака, который он сменил к обеду, помятой бумажки уже не было. Глава 7. «Живем, — думала Виктория, — живем, братцы». Она сидела на городском аэровокзале, и вот, наконец, настал волшебный миг, когда по радио объявили: «Пассажиров, направляющихся в Каир, Багдад и Тегеран, просят занять места в автобусе». Волшебные слова, волшебные названия. Конечно, для миссис Клипс, которая, видно, всю жизнь только и делала, что перескакивала с корабля на самолет и с самолета на поезд с краткими привалами в шикарных отелях, они, может, и не представляют ничего особенного, но для Виктории это просто чудо. Что она слышала в жизни? «Диктую, записывайте, мисс Джонс», или «В этом письме масса ошибок, пожалуйста, перепечатайте, мисс Джонс», или «Чайник вскипел, милочка, заварите чай», или «Сказать, где лучше всего делают шестимесячную?» Унылая, набившая оскомину проза, а тут Каир, Багдад, Тегеран, романтика Востока и Эдвард в конце пути. Виктория опустилась с небес на землю и услышала, как ее нанимательница, которая, оказывается, страдает болезненным словесным недержанием, завершает очередной монолог. «И плохо моют, представляете? Я всегда очень осторожна с тем, что приходится есть. Грязь на улицах и на базарах просто немыслимая. И это тряпье, что они там носят, нарушение всех норм гигиены. А туалеты? Их и туалетами-то не назовешь». Виктория исправно выслушивала ее стенания, но у самой у нее на душе было по-прежнему светло и празднично. Какое дело молодым до микробов и грязи? Приехали в Хитроу. Виктория помогла миссис Клипс выйти из автобуса. Паспорта, билеты, деньги — все это уже было в ее ведении. «Ах, — приговаривала миссис Клипс, — как хорошо, что вы со мной, мисс Джонс. Просто не представляю, что бы я в дороге без вас делала». Виктория нашла, что путешествие на самолете мало чем отличается от школьной автобусной экскурсии, где каждым твоим шагом заботливо, но твердо распоряжаются учителя. Самолетные стюардессы в аккуратной униформе, совсем как воспитательницы в классах для умственно отсталых детей, терпеливо и наглядно объясняли пассажирам, что в каких случаях следует делать. Того и гляди, услышишь от них: «А теперь, дети?» Утомленные молодые мужчины за стойками скучливо протягивали руки за паспортами, задавали личные вопросы о деньгах и драгоценностях и вообще лезли в душу, будто ты перед ними провинилась. Викторию, от природы легко внушаемую, так и подмывало вписать в декларацию свою единственную бедную брошку как бриллиантовую диадему стоимостью в 10 тысяч фунтов. То-то скучливый молодой человек глаза бы на нее вытаращил, но она вспомнила про Эдварда и сдержалась. Пройдя через все барьеры, они опять уселись ждать в зале, на этот раз открывающемся прямо на летное поле. Снаружи воя разгонял моторы, стоящий на готове самолет. Миссис Клипс упоенно обсуждала своих будущих спутников. «Смотрите на тех двух детишек, ведь правда прелесть? Ну, нет слов. Но ехать одной, с двумя детьми, это же так хлопотно! Англичане, я думаю. Костюм на матери сидит бесподобно, а лицо утомленное. Еще бы. Красивый мужчина, вон тот, на испанца похож, верно? Смотрите, какая пестрая клетка на том господине. Безвкусица, по-моему. Бизнесмен, надо полагать. Этот вот, что в углу, голландец. Он проходил контроль перед нами. Вон то семейство либо турки, либо персы. Американцев я не вижу ни одного. Они, должно быть, летают больше на Pan American, крупная американская авиационная компания. А вон те трое, что разговаривают, я бы сказала, нефтепромышленники. Как по-вашему? Обожаю угадывать по виду, кто есть кто. Мистер Клипс говорит, что у меня на людей чутье. По-моему, интересоваться людьми — это так естественно. Вон то норковое манто стоит не меньше $3000. Вы согласны?» Миссис Клипс перевела дух. Дав оценки всем своим будущим попутчикам, она начала испытывать нетерпение. «Но чего мы дожидаемся? Хотела бы я знать. Мотор запускали уже 4 раза. Все в сборе. Что ж тянуть? И по расписанию давно пора. Может быть, вы бы выпили чашку кофе, миссис Клипс? Вон там, я вижу, буфет работает». «Да нет. Благодарю вас, мисс Джонс. Я пила перед отъездом, и в животе у меня сейчас неспокойно. Лучше не добавлять. Чего мы ждем, не понимаю». Ответ был получен. Не успела она закрыть рот. Распахнулась дверь из коридора со стороны таможенных и паспортных служб, и в зал, точно порыв ветра, влетел высокий господин. Вокруг роились служащие аэропорта, следом несли 2 запечатанных холщовых мешка. Миссис Клипс оживилась. «Явно какая-то важная птица», — высказала она мнение. «Да, и не стесняется важничать», — подумала Виктория. Действительно, в облике вновь прибывшего была вызывающая, почти нарочитая броскость. На плечах темно-серый дорожный плащ с большим откинутым на спину капюшоном, на голове светлая широкополая шляпа наподобие сомбреро, седоватые локоны чуть не до плеч и великолепные серебристые усы концами кверху, просто оперный бандит. Таких мужчин, которые красуются своей наружностью, Виктория не одобряла. Она оглядела его с осуждением. А служащие аэропорта перед ним безобразно лебезили. «Да, сэр Руперт. Конечно, конечно, сэр Руперт. Сию же минуту и вылетаем, сэр Руперт». Сэр Руперт, взмахнув широким плащом, прошествовал на летное поле. Двери за ним с лязгом захлопнулись. «Сэр Руперт», — негромко повторила миссис Клипс. «Кто бы это мог быть?» Виктория пожала плечами, хотя у нее было смутное ощущение, что это лицо и общий облик ей откуда-то знакомы. «Небось, какая-то шишка в вашем правительстве», — высказала предположение миссис Клипс. «Едва ли», — покачала головой Виктория. Немногие члены правительства, которых она видела живьем, были тихони, виновато жмущиеся к стенке. Оживали они только на трибуне, где сразу надувались и начинали вещать и поучать. «А сейчас», — деловито провозгласила старшая стюардесса, похожая на воспитательницу в детском саду, «просьба всем занять места в самолете. Сюда, пожалуйста. Будьте добры, поторопитесь». Говорилось это таким тоном, как будто перед ней малые дети, которые своей медлительностью испытывают терпение взрослых. Пассажиры гуськом потянулись на летное поле. Огромный самолет глухо гудел, как довольно урчащий лев-великан. Виктория вдвоем с помощником пилота втащила миссис Клипс в самолет и усадила на указанное в билете место, сама села рядом у прохода. И вот, наконец, миссис Клипс удобно устроена, ремни защелкнуты, и только тут Виктория увидела, что прямо перед ней сидит важный сэр Руперт. Двери самолета закрылись, еще несколько секунд, и самолет медленно стронулся с места. «Поехали!» — восторженно подумала Виктория. «Ой, как страшно! А вдруг не взлетим? Действительно, такой огромный самолет! Разве он может взлететь?» Самолет невыносимо долго катил по аэродрому, потом остановился, развернулся, моторы взвыли еще оглушительнее, пассажирам разносили жевательную резинку, леденцы и вату для ушей, орев моторов все громче и громче, все пронзительнее и пронзительнее. Вот самолет снова тронулся с места, сначала неуверенно, потом быстрее, еще быстрее. Они с бешеной скоростью катятся по летному полю. «Не взлетим», — в отчаянии думала Виктория, — «разобьемся». Все быстрее, все плавнее, без тряски, без запинок, оторвались, летят над землей, повернули, описали полукруг над автомобильной стоянкой, а вот и шоссе видно, все выше, выше. Такой смешной игрушечный поезд тащится по рельсам, и домишки кукольные, и автомобильчики, еще выше, еще. И вдруг оставленная внизу земля разом сделалась неинтересной, неодушевленной, нечеловеческой, просто большая и плоская географическая карта, испещренная черточками, кружками, точками. Люди в самолете расстегивали ремни, закуривали сигареты, листали журналы. Виктория очутилась в незнакомом мире, имеющем столько-то футов в длину и совсем мало в ширину, и населенном двумя или тремя десятками людей. А за пределами этого мира не было ничего. Она попробовала было снова взглянуть в окошко сбоку. Под ними были одни облака, мостовая из пухлых облаков, а самолет освещало солнце. Весь знакомый ей мир лежал где-то внизу, под облаками. Виктория сделала над собой усилие и очнулась. Миссис Гамильтон Клипс что-то говорила. Виктория вынула вату из ушей и склонилась к ней с вежливым вниманием. Сидевший впереди нее сэр Руперт поднялся с кресла, закинул на полку для вещей свою широкополую светлую шляпу, натянул на голову капюшон и снова устроился в кресле. «Разважничался, как дурак», — мысленно обругала его Виктория с непонятным раздражением. Миссис Клипс присмирела с открытым журналом на коленях и только по временам толкала Викторию локтем в бок, когда при попытке перевернуть страницу одной рукой роняла его на пол. Виктория огляделась по сторонам. Оказывается, лететь на самолете довольно скучно. Раскрыла наугад какой-то журнальчик и наткнулась на рекламу. «Вы хотите усовершенствоваться в искусстве стенографии?» С душевным содроганием захлопнула журнал, откинулась в кресле, стала думать об Эдварде. Сели в Кастель-Бенито, аэропорт близ города Триполи. Лил проливной дождь, Виктория уже успела укачать. Чтобы бдительно ухаживать за миссис Клипс, ей пришлось напрячь всю свою волю. Под хлещущим дождем их повезли в аэродромную гостиницу, А величественного сэра Руперта, Виктория заметила, встречал офицер в мундире с красными петлицами, посадил в казенную машину и увез куда-то, где в Триполитане обитают великие миры сего.